Глава 12. Саяра. «Куда едем?» — спросил кучер. «Вперед», — скомандовала я. «И быстро». «Это понятно», — не стал спорить старый слуга, понукая лошадок. «А конкретнее есть направление?» Я посмотрела на своих попутчиков в надежде посоветоваться, но быстро поняла, что это дело бесполезное. Яйцам было все равно, куда ехать, лишь бы куда-то ехать, приключения же. Аристель с мышью сожрали палку колбасы напополам, и теперь, осоловев от съеденного, пища и чирикая, пьяно запевали какую-то веселенькую залихватскую песню. Аристель, правда, время от времени открывала коробочку с носками, пересчитывала их, несколько раз сбиваясь на середине кладки, потом махала крылом, мол, куда они отсюда денутся, закрывала крышку и снова запевала. И вот мы ехали по Южному тракту из столицы, просто потому, что это был ближайший тракт. И ехали, и ехали. Я смотрела в окно и думала, куда же мне податься с этим зоопарком. Иллюзии, что где-то посередине пути мышезавриха тормознет карету и, пискнув, что ей пора обратно во дворец грызть королевские носки, у меня не было. И что Аристель возьмет мои носки, тьфу, то есть свои яйца, выстроит их коробочкой, и они помаршируют в лес отбивать гнезда у какой-нибудь незадачливой пичуги, угрожающе размахивая колбасой, шансов тоже нет. Короче, надо подбирать жилье с учетом всей компании. И вот я ехала и думала, где меня будут искать с наименьшей вероятностью, и поняла — на юге. Там совершенно, просто абсолютно никакой недвижимости у ротторов нет. Не было и не будет, потому что с южными графствами у нас идеологическое противостояние столько, сколько существует наш титул. В общем, идеальное место, чтобы спрятать одну маленькую графиню с мышью и птицей с кладкой. «Едем в провинцию Оота, город Боркен», — скомандовала я. Кучер покосился на меня, прямо скажем, без особого восторга. Пришлось вздохнуть и изменить приказ. «Тогда хотя бы до дорожной станции». «До дорожной станции можно, ваша милость. Но раз вы удираете, то лучше бы до речной». «Почему?» — не поняла я. «Вода ж не оставляет следов, ни запаха, ни магии. Прыг на кораблик, и никто вас не найдет. Но если только уж не совсем решительно настроен». «Но решительно настроенные мужики — редкость в наше время, ваша милость». «Отлично, это то, что нужно. Тогда в речной порт». «Есть в речной порт», — отрапортовал кучер, и карета резко повернула. Я едва успела удержать коробку с носками. Аристель от неожиданности несинхронно замахала крыльями, пытаясь удержать равновесие. А бедная мышезавриха кувырком прокатилась через все сиденье, пока не уткнулась мне в бедро. Остаток пути прошел почти без приключений. Ну, разве что я пыталась удержать одну воинственно настроенную ушастую грызунью, рвущуюся пойти научить кучера править каретой. Но полчаса спустя, запихав коробку с яйцами и Аристель в дорожную сумку, а мышезавриху в карман, я покупала билет на речной кораблик по рекам и каналам, идущий в южные провинции. Жалко, конечно, было оставлять герцога на растерзание баронессе. Но он наверняка справится с ней своими силами. Пекарню оставлять еще жальче, но за ней должна присмотреть семья Турусов. Так что вряд ли кто-то покусится на домик. Всем известен крутой нрав жены мясника. Главное, что никто не сможет меня найти в другом городе. Это же главное, да? Нелегальный провоз редких магических животных в основном осложнен самими животными. Первый звоночек был, когда обожравшаяся мышь, простите, мышезавр, начала во сне похрапывать. Вы думаете, это такой маленький смешной писк или громовой рык? Ну, я тоже могла себе вообразить только два этих варианта. Но нет, храпящая мышезавриха — это дым коромыслом. Я не сразу поняла, почему, пока я прохаживалась по палубе, ожидая заселения в каюту, люди косятся на меня и шепчутся. Думала, что-то с внешним видом. Ну, не знаю там, макияж после бала потек. А это у меня карман дымился. Пришлось быстренько искать закуток, вытряхивать оттуда пушистое безобразие и будить. Мышезавриха не будилась долго, надымила изрядно. Но, на мое счастье, кораблик тронулся, и тут началась вторая проблема. Редкую магическую птицу начало укачивать. А это, знаете ли, довольно проблематично — держать пернатого пассажира так, чтобы он фонтанировал за борт, но никто не видел, что происходит. В общем, когда я наконец-то добралась до своей крошечной каютки, меня хватило только, чтобы сбросить туфли и упасть моськой в подушку. Показалось, я закрыла глаза на минуту, или даже не закрывала, а вовсе моргнула, когда меня разбудил очень возбужденный колбасный отряд. Спустя несколько минут пантомим и активных жестикуляций лапами, крыльями, хвостами и ушами, я поняла. Один из шерстяных носков, самый любопытный, куда-то ускакал. Из каюты. Беркант. «Можно я откушу ему голову?» — рычал я. «Нельзя», — невозмутимым тоном отвечал Август. «Парень ни в чем не виноват. И лично тебе ничего не сделал, и даже истиной твоей тоже. Он считает, что купил ее. Но тут уже к ее мачехе вопросики, согласись. Ей вообще каменоломня светит», — мрачно заметил я. «Светит», — не стал спорить король. «Но ты сейчас, наверное, должен быть другим занят». А затем этот уже почти бывший лучший друг добавил противным голосом. «Герцогству нужны наследники». «Август», — рявкнул в ответ. «Я за себя не отвечаю». «Ну а чего ты тут сидишь? Давай, мотай, догоняй ее. Кыш-кыш». И ручками сделал так, словно гоняет куриц по двору. «Нет, точно, бывший лучший друг». Я потер переносицу и, стараясь не сорваться на ор, пояснил. Она рванула куда-то по реке. Я не чувствую даже в каком направлении, вверх по течению, вниз по течению. И что будешь делать? Закидывая в пасть, ой, простите, в рот, горсть соленых орешков, спросил Август. Работать старым проверенным методом, опросом населения. Тю, вздохнул король. Это не быстро. Я думал, твой дракон сейчас как обернется, как полетит в каждый кораблик заглядывать. Август, все-все, молчу. Лучше скажи. «Что будем делать с вдовой Роттор?» Я почесал подбородок, на котором проклюнулась чешуя, и сказал. «Вот представь, ты — молоденькая графиня». «Хо-хо! Нет, ты не ерничай, ты представь. Единственная наследница огромного состояния. Что заставит тебя сбежать из дома и прикинуться лавочницей? Опекунство? Это да. Но она уже совершеннолетняя. Почему не вернулась? Не предъявила свои права на наследство?» Могла бы выгнать мачеху пинками из родового замка и жить-поживать в свое удовольствие. Август задумчиво помолчал, барабаня пальцами по столу, а затем медленно проговорил. «А было ли что предъявлять?» «Понимаешь, да?» — усмехнулся я. «Эта падаль, небось, мужика опоила, чтоб он ей все отписал. Девчонка и дала дёру. Ей бороться-то не за что. Она ж сирота. Кто ее защитит?» Король нахмурился. А зачем тогда явилась на бал? Милости просить королевской? Хотела бы просить, попросила бы. Наверное, пыталась сделать вид, что у семьи Роттор все в порядке. Иначе бы кто-то из твоих лизоблюдов обязательно бы начал тебя наускивать, пошевелить это графство, а там наверняка что-то интересненькое припрятано. А девчонки пригрозили, видимо, что если не явится, устроят шумный поиск и возвращение в семейное лоно, закончил мою мысль Август. Мы помолчали, и король вздохнул. «Нет, ну, каменоломни, пожалуй, прямо милостиво. Знаешь, это сейчас последнее, что меня интересует. Вот представь, ты молоденькая графиня в бегах. Хо-хо. Нет, ты представь, вот куда бы ты бежал? Ну, очевидно, туда, где меня никогда не будут искать. А где никогда не будут искать графиню Роттор? Ну, не знаю, где-нибудь на юге, у них там старая семейная неприязнь». Но того юга полкоролевства, и примерно половина от той половины имеет судоходные каналы от столицы. Ты сколько ее искать-то будешь? А кому сейчас легко? — спросил я, поднимаясь. А работать кто будет? — возмутился Август. Герцогству нужны наследники, ваше величество, — укоряющим тоном произнес я. Вот как выполню свою первую святую обязанность аристократа, так сразу к твоим бумажкам и вернусь. Август такого поворота событий не ожидал. «Беркант, пиши, если совсем не вмоготу станет. Я позлорадствую. Беркант!» Саяра. Итак, где искать любопытное яйцо редкой магической птицы, одетое в шерстяной носок? Вот и у меня не было никаких идей. Для начала я внимательно осмотрела свою каюту. Ну, мало ли, закатилась куда и выкатиться не может. Или закатилась и уснула. Или что там яйца делают, закатываясь под мебель. В каюте его ожидаемо не нашлось. После каюты тщательному исследованию подвергся коридор. Очень узкое, плохо освещенное пространство с весьма потертым паласом, когда-то гордо именовавшимся ковровой дорожкой. Цвет сейчас неопределим, но, думаю, был красный. В коридоре тоже не обнаружилось ни яйца, ни носка. Вариант оставался один — наверх, на палубу. Аристель схватилась за сердце, когда я сказала, что иду искать ее дитятка где-то на открытом пространстве. Но брать с собой редкую птичку было нельзя, хоть та и рвалась. «У тебя еще целая коробка. Кто будет о них заботиться, если тебя поймает очередной нечистый на руку маг?» Этот вопрос поставил многодетную мать в тупик. И пока она размышляла над ответом, мне удалось сбежать, закрыв за собой дверь на ключ. Когда я вышла на палубу, солнце уже вовсю светило. Кораблик бодро плыл по широченной реке, пассажиры устраивали променад на свежем воздухе, девушки в красивых летящих платьях проявляли чудеса акробатики, придерживая подолы и шляпы одновременно. Мужчины разных возрастов не без удовольствия за этим процессом наблюдали. Женщины в годах происходящее игнорировали. В общем, люди стреляли друг в друга глазками, завязывали ни к чему не обязывающие беседы между попутчиками, а я искала яйцо. И если свою каюту и коридор перед ней я смогла изучить на четвереньках, то ползать по палубе было несколько проблематично. И не только потому, что тут люди, а я в платье. Но еще потому, что я ищу контрабандную живность. Пришлось изображать прогулку по палубе. Только это была прогулка не вдоль бортика, а вдоль всех возможных конструкций. И если обычно девушки останавливались у перил и с задумчивым видом смотрели вдаль, то я с таким же видом смотрела на мотки канатов или на лавки, или на прибитые к палубе ящики. Над одним из ящиков я стояла дольше всего, размышляя, как бы незаметно провернуть две вещи. Попробовать подвинуть и проверить, открывается ли крышка. «Вы что-то потеряли?» — раздался рядом участливый девичий голос. Я обернулась и увидела милую девушку, чуть младше себя, с огромными, наивными голубыми глазами, золотыми волосами и в брюках вместо платья. «Потеряла», — не стала отрицать я. «Вам помочь?» — оживилась девушка. «Не думаю, что вам стоит тратить свое время», — покачала головой в ответ. «Это не слишком увлекательное занятие». «Мне как раз совершенно нечем заняться», — заявила девушка. «Меня зовут Амелия Торсон. А вас?» Хотелось взвыть в голос и закричать в адрес мироздания: «Верни мое везение, сволочь!» А иначе как объяснить, что искать запрещенку со мной напрашивается девчонка из семьи, которая многие поколения ненавидела моих родственников? В моей голове пронеслись десятки вариантов от «не стоит спасибо» до «моя мать твоей матери драла космы в академии, и я не буду нарушать традиции». И вот пока я стояла, размышляя о том, как себя вести с девчонкой, та, округлив и без того огромные глазищи, воскликнула: «Ух ты!» и посмотрела куда-то мне за плечо. Вот даже не оборачиваясь, я была уверена, что там искомая. И точно, по палубе весело и задорно скакал носок. «Мое!» — быстро сказала я и, стрельнув глазами по сторонам, очень сдержанно быстрым шагом засеменила в направлении беглеца. Хотелось, конечно, подобрать юбки и рвануть галопом, но был риск привлечь к себе излишнее внимание. А мне и так, возможно, придется объясняться, почему мой носок путешествует отдельно от багажа. И довольно быстро путешествует, должна сказать. Причем не катится, а прыгает, зараза. Где только научился. «Это ваше, да? Оно магическое? А что еще умеет?» — тараторила Амелия, которая почему-то шагала рядом со мной. «Пока только трепать нервы», — буркнула я, ускоряясь. Просто носок нас заметил и бодро поскакал в противоположную сторону. «А потом? А оно вырастет? А вы его сами вязали? А меня научите?» Беглец в это время свернул за угол и на свое несчастье оказался в тупике. Он суетился, скача вправо-влево, ища, куда бы забиться в пространстве, без единой щели. А я с чувством победителя наступала, мысленно обещая яйцу, что еще один такой побег, и оно пойдет пешком, а не будет плыть с комфортом. И тут кораблик неудачно качнуло. Я уже говорила, что у меня начались какие-то кошмарные проблемы с везением с недавних пор. Так вот, я погорячилась, проблем не было, и все вообще было прекрасно. Проблемы начались теперь. При очередной попытке беглеца дернуться в сторону, носок зацепился за шляпку гвоздя на палубе, корабль качнуло, и яйцо выскочило из своего утеплителя, как пробка из бутылки. Словно в страшном кошмаре я смотрела, как белое с золотыми прожилками яйцо редкой магической птицы Аристель летит по дуге, чтобы со всего размаху встретиться с суровой реальностью в виде палубной доски. Смотреть было слишком страшно, так что я зажмурилась, а еще и глаза ладонями закрыла. Хрусть! Ну все, спать я буду теперь на коврике перед своей каютой, потому что Аристель меня ни в жизнь не простит и обратно не пустит. Пока я с мрачной решимостью представляла, как буду соскребать яйцо с палубы, чтобы похоронить по каким-нибудь птичьим обрядам, рядом раздался голос Амелии. «Ой, какой хорошенький!» Я раздвинула пальцы и приоткрыла один глаз, потом второй, потом убрала ладони от лица и клацнула зубами, поднимая отвисшую челюсть. Картина была следующая. Амелия сидела на палубе и с умилением наблюдала, как пестрый птенец, напоминавший цыпленка, которого уронили в разноцветные краски, с остервенением дергает шерстяной носок в попытках снять тот с гвоздя. «Так», — сказала я, уперев руки в боки. Амелия кинула на меня быстрый взгляд и на всякий случай отодвинулась от цыпленка. Тот угрозу в моем голосе не заметил и продолжил терзать носок. Я подошла к этому пернатому сорванцу и грозно встала над ним. Птенец еще немного подергал носок, а потом медленно так запрокинул голову и увидел меня. «Пи-пи!» — растерянно сказала это пушистое чудо. И сказала еще зараза, с таким умилительным видом, что я почти готова была ему простить и побег, и палку колбасы, которой придется откармливать мамочку на сетку. Но в это время Амелия напомнила о себе. «А что это за порода? Такой умненький, я бы тоже себе хотела». Прощение отменяется, жалость тоже. Как объяснить юной графине, что это пушистая контрабанда, о которой нужно молчать? «Понятия не имею», — честно соврала я в порыве вдохновения. «Я вообще покупала яйцо в дорогу на яичницу», — добавила мрачно, кинув многообещающий взгляд на цыпленка. Тот нервно сглотнул и стал тихонечко залезать обратно в носок. Как будто это могло его спасти. Спустя полчаса я оказалась в самой идиотской ситуации в жизни. В руках носок, в носке цветной цыпленок, рядом дочка вражьего рода, в руках у которой скорлупа от цыпленка. И все смотрят на меня такими огромными, умоляющими глазами. Цыпленок в надежде, что я не расскажу его маме о его приключениях. И это разноцветное безобразие никак не смущает тот факт, что слинял из каюты он яйцом, а вернется пищащим птенцом. «Ах, ты же в носке, и никто не заметит». «Нет, но если не заметит, то не расскажу. Прямо торжественно клянусь, если Аристель не поймет, что у нее теперь на одно яйцо меньше и на один голодный рот больше, я ей не расскажу, что тут кое-кто вылупился». Кое-кто, кстати, уже начал открывать рот на 180 градусов, намекая, что пора бы ребенка кормить. Он всю жизнь некормленный, между прочим. Амелия сделала огромные умоляющие глаза и спросила, где ей взять точно такого же. И вообще, она лучше этого возьмет за любые деньги. Он же такой миленький, такой хорошенький, такой пушистенький. Знала бы она, что этот миленький, хорошенький и пушистенький еще яйцом заставлял нас с его матерью сидеть. Что будет вытворять птенец, подумать страшно. А уже когда вырастет до взрослой особи, тут вообще, возможно, нам с Аристелью придется съезжать из домика. «Ну, хочешь, я поселю тебя в нашем замке. Ты будешь за ним присматривать, убедишься, что с ним хорошо». И вот сама того не ожидая, Амелия сделала предложение, от которого я не могу отказаться. Поселиться в замке графов, которых наследница Роттор должна обходить по широкой дуге, да меня никто и никогда не найдет, даже искать не догадаются там. «Мне надо подумать», — смилостивилась я. Цыпленок в носке заягозил и запищал, мол, «Ну чего тут думать-то? Соглашайся». «Вот это уже лучше, чем категоричное «нет», — радостно закивала Амелия. «И посоветоваться кое с кем», — добавила я. «Ты путешествуешь с мужем?» — спросила эта святая простота. «Нет». «С братом?» «Нет». «С опекуном?» «Нет», — раздраженно произнесла я. «Я путешествую сама». «Сама?» Я хотела спросить, «А что, тебе не нравится?» Но глаза у Амелии расширились и загорелись еще сильнее, хотя, казалось бы, куда. «А что?» — подозрительно спросила я. «Это же так страшно и так увлекательно. Ах, я бы тоже хотела когда-нибудь путешествовать сама. Тут у меня нехорошо засосало под ложечкой. Если эта восторженная прелесть едет в компании отца, то мое инкогнито кончится от одного взгляда графа. Уж он-то фамильные черты Роторов наверняка узнает». «А с кем ты путешествуешь?» — спросила я. «С нянями», — понурилась Амелия. «Папенька боится отпускать меня одну, куда бы то ни было, вот и приходится». «А няни одобрят птенца?» — с сомнением спросила я. «Кто б их спрашивал?» — фыркнула графиня, а потом спохватилась. «Так с кем тебе надо посоветоваться?» «Да...» — неопределенно протянула я. «С одной курицей». «Ты везешь с собой курицу?» — удивилась Амелия. «А зачем?» «Случайно получилось. Знаешь, как бывает, открываешь сумку, а там у тебя десяток яиц, курица и надкушенная палка колбасы». «Понимаю», — протянула девушка. «А можно посмотреть? Никогда живых куриц не видела». «Ох, да чтоб тебя!» Взвесив все «за» и «против», пришлось прийти к неутешительному выводу. «Предложение Амелии — лучшее, на что я могу рассчитывать. Спрячусь у Тарсонов, и никто и никогда меня не найдет. Тут главное — не попасться на глаза ее папеньке. Осталось только уговорить одну редкую магическую птицу изобразить курицу, и дело в шляпе. «Жди здесь», — скомандовала я Амелии, когда мы подошли к входу в мою каюту. Нужно было вступить в преступный сговор со своим зоопарком, который наверняка снимает стресс колбасой. «И точно». Я с трудом зашла, точнее, просочилась в узкую щелочку, чтобы любопытный нос юной графини не сунулся в мою каюту и не увидел творящийся внутри бедлам. Мышизавр и Аристель сидели в обнимку на моей койке на коробке с яйцами и покачивались в такт какой-то незамысловатой мелодии, которую они начирикивали и напикивали вместе. «Чем это вы занимаетесь?» — спросила я, осматривая перевернутую вверх дном каюту. Такое только после обыска может быть. Сама видела, когда мачеха у меня искала что-нибудь компрометирующее. Безрезультатно, конечно. Обе пивуньи посмотрели на меня глазами пьяными-пьяными, грустными-грустными, потому я не стала никого мучить и вытряхнула птенца Аристели из носка. Тем более, что этот пушистый проказник начал потихоньку вытаскивать нитки из носка в попытках опять удрать. Аристель смотрела на цветного цыпленка несколько минут, а потом недоуменно чирикнула в духе «Что это?» «Ну как что? Твой птенец, первенец. Он просто вылупился, когда носился по палубе». В доказательство своих слов я сыпала перед Аристелью осколки скорлупы. Птица еще пару минут пялилась на конструкцию из цыпленка и скорлупы, видимо, пытаясь понять, как оно вместе-то собирается и одно в другое упихивается. А потом и вовсе начирикала. «Неси, откуда принесла, а мне верни яйцо». Я почувствовала некоторую беспомощность, ведь мне нужно было поговорить с Аристелью о важных вещах, а они с мышью оказались в очень веселом состоянии. Растерянно окинула взглядом каюту в поисках чего-нибудь отрезвляющего. Из отрезвляющего не было ровным счетом ничего. Зато имелся графин с водой. Ладно, отчаянные времена требуют отчаянных решений. Я хлебнула воды из графина и сделала «пфу» на пернато-мохнатую живность. Эффект, прямо скажем, превзошел все ожидания. Мышезавриха, обалдев от такой наглости, просто растерянно хлопала глазками-бусинками, немного неуверенно дымясь, то ли желая раскочегариться, то ли наоборот, свернуть дымзавод. А вот Аристель тут же вспомнила, что она многодетная мать, да еще и мать весьма самостоятельного цыпленка, подскочила на лапы, пропрыгала к птенцу, который пытался слезть с койки. Тут я увидела трогательную сцену воссоединения семьи. Аристель чирикала на повышенных тонах с такими истеричными материнскими нотками. Были б у цыпленка уши, наверняка бы они остались оттрепанными. А так ему просто прочитали длинную лекцию на птичьем языке и строго указали на коробку с братьями и сестрами. Бедный цыпленок с поникшей головой посеменил в указанном направлении, не без труда забрался на коробку и сел на нее, свесив лапки. А сама многодетная мать посмотрела на меня и благодарно чирикнула. «Но и это еще не все», — сказала я. «Я тут повстречала одну графиню, ей понравился твой первенец. Она готова взять его себе на баланс и вообще приютить нас всех в своем замке». Аристель оживилась. Думаю, ей, как и мне, не очень хотелось искать новое жилье прямо с палубы корабля, и за шустрым цыпленком скакать будет кому, пока остальная кладка еще только собирается вылупиться. «Но есть один нюанс», — продолжила я, внимательно наблюдая за реакцией птицы. «Она не знает, что вы за птички, так что тебе придется изображать курицу». «Чирик!» Беркант. Прежде чем отправиться искать свою истинную, мне следовало быстренько сделать кое-какие дела. Хотелось, конечно, чтобы эти дела были бронь храма на свадьбу и заказ ювелиру на обручальные кольца, но приходилось мириться с реальностью. А реальность требовала решений кое-каких насущных проблем. Например, навестить вдовствующую графиню Роттор. Я, конечно, верил, что Август размотает это дело, но пока государственная машина отработает, я, надеюсь, уже найду Саяру. А к этому времени ее драгоценная родственница уже должна упаковать манатки и убраться куда-нибудь подальше от моей невесты. Графиня Роттор жила на весьма широкую ногу и ни в чем себе не отказывала. Эта скромная безутешная вдова снимала целый немаленький особняк в столице, куда я и намеревался наведаться. Каково же было мое удивление, когда на входе в дом я столкнулся с палачом, тем самым, который пытался жениться на моей невесте. Парень, увидев меня, немного нервно сглотнул и попытался обойти, сделать там шаг вправо или влево, но я стоял на дорожке, скрестив руки на груди, и пристально смотрел на него. Мой дракон орал: «Давай откусим ему голову», но пришлось мысленно схватить его за морду и сжать пасть. У бедолаги из ушей валил дым от страстной жажды крови соперника, но я старался держаться. Ну, разве что опять чешуя на подбородке проклюнулась. «А что это вы там делали?» — вкрадчивым тоном поинтересовался я, когда парень смирился с неизбежным и перестал метаться из стороны в сторону. «Не ваше дело. Ты глянь, какой отчаянный молодой человек». «Мое! Еще как мое!» — прошипел я, чувствуя, что язык начинает раздваиваться. «Я разорвал помолвку», — мрачно заявил палач. «А графиня Роттор отказалась возвращать мне земли». «Разорвал?» — удивленно моргнул я. «Нет, графиня заявила, что без невесты не собирается это обсуждать». «Потрясающая женщина. С таким талантом дурить людей ей бы в торговлю, а не в графине». «Пропустите!» — с таким храбрым отчаянием воскликнул палач, что я решил не мучить больше беднягу и подвинуться. Тот пролетел мимо с таким решительным видом, что у меня закрались некоторые подозрения. «А вы, собственно, куда так спешите?» — спросил я, когда парень уже лихо запрыгивал в свой экипаж. «Искать невесту!» — крикнул парень, и карета сорвалась с места. «Мою невесту!»